Глава 24. Прекраснейшие, позвольте указать путь к вашему столику. Склонился в низком поклоне официант? Раб? Я не знала, как назвать мускулистого красивого парня, на котором из одежды были лишь широкие белые шаровары, подчеркивающие загорелую кожу. А еще взгляд привлекал кожаный ошейник черного цвета на шее. «Веди», — свысока произнесла Анастейша. Идя за ней, я с любопытством осматривалась по сторонам. В таком заведении мне еще никогда не приходилось бывать. Стены увивали цветы и зелень. Журчал искусственный водопад, производя впечатление, что мы в каком-то гроте, а не в столичном заведении. На каждом столике стояли благовония, наполняя воздух тягучим ароматом. Здесь не было привычных столов, стульев или диванов. Стояли низкие квадратные столики, за которыми гости возлежали на мягких низких лежанках. Для удобства на них разбросали подушки и валики. Каждый столик накрывала шатром полупрозрачная воздушная ткань. Мои глаза стали квадратными, когда я увидела, как одной гости официант, стоя на коленях, массирует ступни ног. При этом женщина не обращала на него внимания, болтая со своей приятельницей. «Рекомендую. Очень удобная услуга. Помогает скрасить время в ожидании заказа», — прокомментировала Анастейша, заметив мой интерес. Я сглотнула, стоило представить, как незнакомый мужчина делает мне массаж, и сразу едва не споткнулась, когда взгляд упал на полулежащую на подушках Матрону. Официант, устроившийся на полу, подносил к ее лицу кисть винограда, от которой она отщипывала губами. «Это тоже услуга?» Я стыдливо отвела взгляд от парочки и опустила глаза в пол, не желая заглядываться на столики, мимо которых мы проходим, ради душевного спокойствия. Нас подвели к особому столику. Шатром, отгораживающим от любопытных глаз, служил тончайший эльдарский шелк. Он стоил баснословных денег. Сам столик из красного дерева украшала затейливая резьба, да и возлежать предлагалось на бархате. «Прошу», — низко поклонился официант и оставил изучать меню. «Что это за место?» — тихо поинтересовалась я у демонессы. Здесь вообще громко не разговаривали, как будто посетители не хотели нарушать мелодию флейты. Лишь изредка доносился приглушенный смех и стоны наслаждения. «Постойте, стоны?» Я заозиралась, а щеки опалил румянец. «Дэрин, не дергайся. Когда находишься по магазинам или простоишь часами у портнихи на примерке, ты еще не так стонать будешь от массажа ног», — посмеивалась надо мной Анастейша. Хотела я и сказать, что приличным женщинам массаж делает муж, да не успела. Нам принесли прохладительные напитки и вазу с фруктами. Но мы же не заказывали. «Комплимент от хозяина заведения», — поклонился официант. «Он сегодня здесь?» «Да, он скоро подойдет к вам, чтобы поприветствовать почетного члена нашего заведения». Я огляделась и осторожно села на подушки. Они мигом коварно подстроились под форму моего тела. В итоге оказалась в той позе, когда тело настолько расслаблено, что даже голову повернуть лень. Хорошо, что я в брюках. А то пришлось бы краснеть и одергивать платье везде, где можно». Хотя, судя по всему, посетительниц такие мелочи не волновали. С нашего места никого видно не было, но я-то помню картины, которые замечала, пока шла сюда. Например, нагу, выставившую смуглые ноги и пестрый хвост на всеобщее обозрение. Здесь царила расслабляющая атмосфера с едва уловимым привкусом порока. Он оседал у меня на языке сладковатой пыльцой. Такой же вкус ощущался и в коктейлях. Очень вкусных, с экзотическими ягодами и шоколадной крошкой. «Анастейша, куда ты меня привела?» — прошептала я, дождавшись, когда демонесса прилегла напротив меня. Такая вся яркая, в алом платье. Волосы она зачем-то распустила, и теперь они черным шелковым плащом укрывали ее до талии. Анастейша стрельнула в меня хитрым взглядом и потянулась за бокалом с бледно-золотистым напитком. От него пахло свежими ягодами бокко, Такие стоили целое состояние. Это место, где женщины могут забыть на время о проблемах. А эти... Я запнулась, подбирая слово. Официанты. Это мальчики, которые могут доставить тебе удовольствие. Тут она, видимо, заметила мое выражение лица и тихо засмеялась. Дерри, о чем ты думаешь? Я про массаж, комплименты, легкий флирт. А что потяжелее, то на втором этаже в VIP-комнатах. Это бордель! Ахнула я, прижимая ладонь ко рту. Дева, если мама узнает, если хам узнает, заорал инстинкт самосохранения. На данный момент реакция хама меня тревожила сильнее маминой, и боялась я не за себя, а за несчастное заведение. Если уж меня от академии пытаются отвадить, то что говорить о подобных местах? Вкус напитка резко потерял свою привлекательность. Нет, Анастейша ненормальная, а мне надо срочно убираться отсюда. Вот просто срочно. Тело со мной не соглашалось, и ему было удобно. «Леди, рад вас видеть, Анастейша». Бархатный голос заставил демонессу чуть сузить глаза, а меня резко напрячься. Сначала в поле зрения попали мужские ноги в просторных шароварах алого оттенка. Потом я медленно начала скользить взглядом вверх, пока не наткнулась на взгляд чуть раскосых и абсолютно черных глаз. После чего сглотнула и поняла, что да, надо отсюда срочно удирать. Инкубов прежде мне видеть не доводилось, но то, что сейчас передо мной именно он, догадалась сразу. Только у них есть две вещи — аура соблазна, от которой по коже бегут мурашки, и третий глаз. Сапфирового цвета он ярко выделялся на смуглой коже и находился точно посередине лба. «Вильден, рада видеть тебя». «Серьезно? Я удивлен, увидев тебя здесь». Фигура у него была точно выточена из дерева. Гладкая загорелая кожа, четко прорисованные мышцы, широкая резинка шаровар держалась гораздо ниже того, что считается приличием. Я туда старалась не смотреть. И вообще, рядом с инкубом дышать становилось тяжело. Воздух превращался в растопленный сахар. До сих пор я не знала, что, оказывается, мужчина может просто источать сексуальность. Откровенную и неприкрытую. Анастейша протянула руку, и Вильден легко помог ей встать на ноги. Я с подозрением покосилась на его руку, обхватившую демонессу за талию. Точнее, чуть пониже. «У тебя слишком хорошее заведение. В него стоит ходить, даже если не в ладах с его владельцем». Мне показалось, или безупречные черты лица инкуба чуть исказило раздражение пополам с чувством вины? «Да вряд ли. С чего бы?» «Чего ты хочешь, Анастейша?» «Отдохнуть с подругой?» Голос у демонессы чуть охрип. «Ну вот зачем обо мне-то было напоминать? Я так мечтала прикинуться одной из подушечек, а теперь все три глаза инкуба оказались направленными на меня. Вот не зря в темную эру им едва не устроили геноцид. Для магии инкубов нет преград». «Ну, может быть, демоны и эльфы могут как-то устоять. Но если инкуб тебя поцелует, или ты проведешь с ним ночь, то все, приговор. Ты не сможешь есть, спать, в конце концов, дышать без него. Потому инкубы не слишком любят появляться на людях. Несколько их городов скрыто глубоко в песках или в горах. Ход туда строго запрещен». Вроде ходили слухи, что император подумывал делать из инкубов особо опасный отряд диверсантов во вражеские племена. Так и представила. Врываются горячие инкубы и творят такие дела, после которых враги дружно сдаются. Ой, не стоит о таком думать. «Эльфы редко одаривают нас вниманием», — сообщили мне тем временем. Голос звучал так, словно инкуб им ласкал. Я смахнула его с плеча и сообщила. «Наши взгляды на подобные вещи лежат несколько в иной плоскости». Не сомневаюсь. Поэтому и удивлен, что Анастейша сумела уговорить такую очаровательную леди заглянуть сюда. Я подарила Демонессе красноречивый взгляд, но та смущенно или виновно не выглядела. Всегда надо пробовать что-то новенькое. Угу, скажи, это же не высшего. Не успела я подумать о хаме, как где-то в стороне выхода послышался шум. Не слишком сильный, но он выбивался из томной обстановки вокруг, как комар, залетевший в тихую спальню. Я привстала, еще не желая верить, что влипла. А вот инкуб сразу все понял. «Интересно», — проговорил задумчиво, но без тревоги. «Там высший, — говорит, — его жена здесь. Шутит, наверное. Кто в здравом уме на такое решится?» «Нарва!» — выдохнула я. «Все, сейчас заведению придет хана от хама». Вильдан очень быстро сложил 2+2. Рывок, и я уже стояла на ногах. Вильдан мигом отпустил меня и вообще занял приличное расстояние. Зато Анастейшу взял за руку и скомандовал. «За мной». Остальные посетительницы уже чуть недовольно оглядывались со своих мест на выход. Хам пока сдерживался, но я просто кожей чувствовала. Еще минута, и тут начнется локальный Армагеддон с высшим во главе. Поэтому поспешила за Вильданом, успев прихватить свою сумку и сумку Демонессы. Нас быстро и незаметно провели в глубину зала, потом свернули направо, в нос ударили жаркие пряные запахи местной кухни. Я увидела огромное помещение, залитое ярким светом, бесшумных поваров, которым помогали не менее бесшумные элементали. Успела заметить шикарно оформленное блюдо с нежно-розовым мясом. После чего нас увлекли в узкий проход, где я мигом споткнулась о какие-то коробки и мешки. А еще под ногами прошмыгнули мелкие паучки из тех, что любили заводиться в теплых и темных местах. Паучков не обижали, так как они пожирали других вредителей. Вильден открыл неприметную темную дверь, которая вела на задний двор. В коридор мигом попыталась проскользнуть радужная курица. Инкоп аккуратно отодвинул ее ногой и проговорил: «Через переулок есть отличная стоянка экипажей. Давайте быстрее». «Спасибо». От души поблагодарила я и первой припустила вдоль улочки. Такой узенькой, зажатой каменными стенами двухэтажных домов. Здесь царили прохлада и тень, а еще попахивало куриным навозом. Но все это мелочи. Главное, что я удирала от высшего и, кажется, благополучно. Оглянулась и едва не упала от возмущения. Анастейша шла за мной как-то медленно, то и дело оглядываясь, хотя инкуб давно уже исчез. «Эй!» — не выдержала я. «Это ты меня сюда притащила?» После этих слов Анастейша чуть ускорилась. Видимо, представила, как ее отблагодарит хам. Так что бодрой трусцой мы пронеслись по улочке, выскочили на небольшую площадь, где горланил продавец мороженого, взяли экипаж и выдохнули. Кажется, оторвались. «Дерин, ты замороженная». «Я задумчивая», — поправила собеседницу, «и встревоженная». Но, кажется, Анастейша меня не поняла, так как махнула рукой и зевнула. «Да забудь». «Лучшая защита — нападение. Он тебе про усладу, а ты ему про акацию. Кстати, все равно не понимаю, что он там делал. Высшие после того, как нашли пару, ни на кого больше не смотрят. Это аксиома, дорогая. Так что не думаю, что стоит всерьез ревновать». «Даже если...» Тут я замешкалась, так как обсуждать интимные вопросы не привыкла. «Одно дело с мамой, а другое с Демонессой, которую знаешь всего ничего». «Что С подозрением спросила Анастейша. «Ничего, не бери в голову». «А вот зря сказала». «Только не говори, что вы не кувыркаетесь». Я старательно отвела взгляд и сделала вид, что за окном экипажа исключительно интересный пейзаж. Хотя кроме тротуара и зноя там ничего особенно не было. Разве что ворона пролетела, да сонная собака гавкнула ей вслед. Мы ехали спокойными тихими улочками в сторону академии. Вот и пообедала, называется. Придется перекусывать чем-нибудь уже на бегу. Дерин? Я сделала то, что обычно делали эльфы в трудную минуту. Состроила каменно-холодное выражение лица. Дерин, это не прокатит. Выражение стало еще более каменным. Я ж на мгновение ощутила себя статуей с главной аллеи Академии. Но она старейшая не пожелала входить в мое положение. Демонесса, что с нее взять? Никакого такта. Ты держишь высшего на голодном пайке? Таким тоном сказала, словно я городскую стену начала ломать. Это мое дело, буркнула сердито. Не хватало вот только, чтобы мне бывшая любовница мужа советы давала. Раздражения, правда, на Анастейшу не было. А та смотрела на меня едва ли не с ужасом и жалостью. А второе-то к чему? Мол, знала бы, что теряешь, глупая? И не жалко его тебе? С надрывом поинтересовалась демонесса. Он же с ума, небось, сходит. Хорошо, хоть и не предложила себя вместо меня, подумала я, и тут же мне стало очень и очень стыдно. Не сходит. Он ночами пропадает куда-то и вообще на расстоянии держится. Всегда. Признание вырвалось и получилось каким-то прямо жалостливым. Во всяком случае, Анастейша переменилась в лице и взяла меня за руку. «Бедненькая. Сложно, да? У вас же обычаи разные, взгляды разные. Так проследи за ним. Не думаю, что по бабам бегает. Скорее носится, чтобы жар скинуть». «Что?» Сначала не поняла я, а потом покраснела. Даже в полумраке экипажа это было видно, так как Анастейша со вздохом подняла взгляд к потолку и проговорила задумчиво. «Про размеры, я так понимаю, лучше не спрашивать, да?» «Ну, нары, я не понимаю, как это можно обсуждать?» С другой стороны, я прекрасно помнила, как тетушки, да порой и мама, едва ли не тайком удирали в беседки в саду или в цветочные галереи, чтобы прочитать новый роман. На обложках обычно сливались в экстазе самые разные расы, которые в реальной жизни друг друга как партнеры вообще не рассматривали. Ну, к примеру, тролль и эльф. Смешно, честное слово. А в романах ничего. Грешили только так. То есть о том, что у высших там размеры могут меняться, ты тоже не в курсе? Невинным тоном спросила Анастейша. Пейзаж за окном резко отошел на второй план. Я невидящим взглядом уставилась на пару арчанок, которые от души поливали друг друга отборными ругательствами. Мозг старался переварить фразу демонессы, но почему-то не мог. «Чего?» — вышел какой-то писк. А Анастейша явно веселилась. «Девочка моя», — сообщила она тоном вселенского гуру. «Высшие, конечно, в принципе, любовники хоть куда. Кровь горячая, темперамент зверский в прямом смысле. Но есть еще кое-что. Они могут изменять свои размеры». Почему-то резко представилось мужественное лицо хама и гигантские уши. «Да, да, пожалуйста, пусть она говорит про уши». «Это вносит разнообразие в сексуальные игры». «Нет». Уши тут точно ни при чем. Щеки опалил румянец смущения, а в душе проснулось ревнивое чувство. Почему я, жена, до сих пор не в курсе таких интимных подробностей, касающихся мужа? А стоило представить, какой она с ним. Непроизвольно сжались кулаки, и я заставила себя медленно выдохнуть. «У инкубов так же?» Не узнавая собственного голоса, спросила у Анастейши. «Вы ведь с хозяином заведения близко знакомы». Демонесса изменилась в лице и предпочла отвернуться к окну. Непроизвольно я попала в точку. «Нет, у них другие достоинства. Они чувствуют женщин и умеют доставить удовольствие. С ними ощущаешь себя особенной», — произнесла она с ностальгией и закончила бесцветным голосом. «Вот только особенные у них каждый день новые, и не по одной. Демоны в этом плане честнее. Они дарят свою страсть многим, но сердце лишь одно, единственное. А инкубы — просто бессердечные мерзавцы, не способные на чувства, только и морочат красивыми словами головы поверившим им дурочкам. «Он на тебя так смотрел? Между вами ощущалось напряжение?» «Мы не очень хорошо расстались, только и всего. Сама виновата, напридумывала себе того, чего нет и не может быть. Тогда зачем мы пошли в его заведение?» «Я давно там не была. Не думала, что он еще не наигрался в хозяина. Да и тебя хотела развлечь. Когда еще теперь полюбуешься на красивых, мускулистых, полуобнаженных мужчин?» Неожиданно мне стало смешно. «Анастейша, ты забыла, в каком месте я работаю? Мне стоит лишь заглянуть к нашей валькирии на тренировку по боевой подготовке, и я на этих мускулистых и красивых смогу часами любоваться». Мы переглянулись с Демонессой и рассмеялись. «Да уж, развлеклись, называется». Она получила болезненный привет из прошлого. Меня практически застукал супруг там, где не следует. И теперь мы улепетываем голодные. «Анастейша, давай в следующий раз просто пообедаем в тихом местечке без всяких изысков». Сквозь смех попросила ее. «Можем и сейчас. Знаю я одно местечко», — оживилась воспрянувшая духом Демонесса. «Нет, давай я лучше в академию», — попросила ее. «На сегодня мне приключений хватит. Может, не будешь спешить с отъездом?» «Может, и не буду», — задумчиво произнесла Демонесса, и мысли ее в этот момент витали где-то далеко. Мы расстались у академии, договорившись созвониться, и я юркнула через ворота, предварительно осмотревшись по сторонам. Супруга на горизонте видно не было, и, успокоившись, я бодро зашагала по аллее. «Пусть еще докажет, что я куда-то выходила. Вон и Хвенильда пробежала. Если что, будет свидетелем. Я была в академии». Голодный желудок напомнил, что я сегодня даже не завтракала, и в столовую решила все же заглянуть, поесть по-быстрому. Набрала полный поднос всего и побольше и спокойно устроилась за столиком у окна, где много цветов. Основная масса адептов и преподавателей уже поели, так что кроме меня в светлом зале оставалось человек 5, не больше. Мою руку перехватили, когда я как раз отрезала кусок мяса и собиралась отправить его в рот. Обернулась и увидела лицо нависающего надо мной демона, который направил мою вилку себе в рот. Я сглотнула. То ли из-за украденной из-под носа еды, то ли из-за неожиданного появления супруга. «Как прогулялась?» — поинтересовался он, присаживаясь рядом. Выражение зеленых глаз мне не понравилось, как и несколько напряженная поза. «С чего ты взял, что я гуляла?» Фальшиво удивилась в ответ. «Странно, но я только что видела инкуба, а муж все равно показался куда как интереснее». Хам придвинулся вплотную и интимно шепнул на ушко. «Ты вся провоняла дешевыми благовониями из услады». От вибрации его голоса и сдерживаемого рычания у меня мурашки побежали по коже, а он сжал мою руку с вилкой и опять направил кусок мяса себе в рот. Мало того, что запугивает, так еще и объедает. Одно слово — демон. «Ты что творишь?» — зашипела на него. Быстрый взгляд по сторонам показал, что все забыли о еде и наблюдают за разворачивающимися на их глазах представлением. «Я? Утоляю хотя бы один терзающий меня голод». С намеком сообщил он, предлагая самой догадаться, какие еще виды голода его терзают. «Ты лучше скажи, что забыла в этом низкопробном заведении, где собирается кучка неудовлетворенных женщин?» «Я же не спрашиваю тебя, что ты забыл в акации, куда бегают на тайные свидания?» Ядовито произнесла в ответ. Вырвала руку из его захвата, быстро наколола вилкой кусок мяса и сунула в рот, яростно жуя, чтобы не сболтнуть лишнего. «Вот, мы совсем ничего женаты, а я уже опустилась до подозрений и упреков». Я был там по делам, а вот ты, представь себе, тоже. Какие у тебя могут быть там дела? Свысока произнес он, как будто все, что меня могло интересовать, это полуобнаженные мужчины. Звонок на лекцию избавил меня от резкого ответа. «Дома поговорим». Я встала. «Как скажешь, цветочек». Демон поднялся вслед за мной и опять сгробастал мою руку. Вот далась она ему. Вилка же осталась на столе. Но этот гад перевернул запястье внутренней стороной вверх, приподнял рукав блузки, обнажая брачную татуировку, и поцеловал, ловя губами мой взбесившийся пульс.